Глава 13. Я определил его про себя как лось. Каждая казарма имеет своего лося. Мужик, который путает размер кулака с размером авторитета. Обычно хватает одного урока, чтобы объяснить разницу, иногда двух. Лось встал, выпрямился во весь рост, нависая надо мной. Аватар тяжелый, килограммов 120, голова в потолок второго яруса. «Не понял?» Он шагнул вперед. «Тебе по-русски сказали, ва?» Он резко замахнулся. Я увидел это действие за секунду до того, как рука пошла по смещению центра тяжести, по развороту плеча, по напряжению шейных мышц. Опыт в зонах, где люди стреляют и бьют друг друга, оставляют определенные навыки. Лось размахнулся широко, по-дворовому, вкладывая весь корпус в правый боковой. Эффектно, эффективно, если попадешь. Удар лося врезался в мою руку и остановился как молот, а наковальню. Трактор весил 150 кило. Инженерная модель, рассчитанная на то, чтобы ворочить бетонные блоки и гнуть арматуру голыми руками. Правая рука, свежепочиненная, еще покалывающая от нового чипа, поймала его кисть и сжала. Звук был как у ореха в щипцах. Мокрый хруст, от которого у ближайших зрителей дернулись плечи. Мелкие кости, запястья хрустнули одна за другой, быстро, как четки в пальцах монаха. Гидравлический хват трактора — инженерная спецификация. Расчетное давление 1200 килограммов на квадратный сантиметр. Хватало, чтобы расплющить стальную трубу. Человеческая кисть, пусть даже синтетическая, была значительно мягче. Лось заорал, коротко, высоко, по бабье. Ноги подкосились, и он рухнул на колени, хватая ртом воздух. Лицо побелело, свободная рука скребла по полу, пальцы цеплялись за доски. Я разжал хват, пинок в грудь не сильный, ровно чтобы опрокинуть. Лось повалился за спину и лежал, прижимая сломанную кисть к животу, скуля сквозь стиснутые зубы. Я посмотрел на двоих оставшихся, спокойно, без злости, без торжества, без адреналиновой дрожи. Так оценивают строительные конструкции, выстоит или рухнет. Они оценили произошедшее правильно. «Вопросы есть?» — спросил я. Тишина, только лось скулил на полу. «Вопросов нет», — озвучил я очевидное. Двое подхватили лося под руки и потащили прочь, бережно, суетливо, как носильщики с тяжелым грузом. Лось шипел и прижимал к груди кисть, которая уже начинала опухать, раздувая синеватым мешком. Барак загудел. Тихо, одобрительно. Кто-то присвистнул, кто-то хмыкнул, кто-то... Я слышал, делал ставки, а кто-то другой, судя по матюкам, ставку проиграл. Я же просто сел на койку. Она была жесткой, как совесть прапорщика, без простыни, только подушка и голый матрас, продавленный сотнями тел до состояния тонкой фанеры с претензией на мягкость. Лег на спину и уставился в потолок между рядов, где ржавая балка пересекла бетонное перекрытие наискось, оставляя за собой потеки рыжей воды, похожие на засохшие слезы. Тело ныло, каждая мышца трактора горела отдельным персональным огнем, будто внутри кто-то методично прошелся паяльником по всем нервным узлам и забыл его выключить. Правое плечо пульсировало особенно паскудно, тупой глубинной болью, которая отдавала в лопатку и вниз по руке до самых кончиков пальцев. Операция без наркоза оставила о себе такое теплое воспоминание, что хотелось вернуться к доктору Скворцовой и попросить еще разок. Шучу. Лучше раптор. Есть хотелось так, что желудок, казалось, начал переваривать сам себя. Последний раз я ел вместе со Шнурком. Память услужливо подбрасывала образы жареного мяса, горячего хлеба с маслом и даже столовской гречки из части, которую я ненавидел, а сейчас продал бы за нее почку. Чужую, разумеется. Встать и пойти искать жратву сил попросту не было. Активируя режим охраны периметра, голос Евы зазвучал в голове тихо, почти интимно, как будто она наклонилась к самому уху. Если лось или его дружки дернутся в радиусе 3 метров, разбужу импульсом. Лось. Рука у него теперь будет болеть недели две. Ничего серьезного, но обиды такие ребята помнят долго. «Добро», — мысленно ответил я. «Спим». «Спокойной ночи, кучер». Я не ответил, сознание уже провалилось куда-то вниз, в густую теплую темноту, где не было ни боли, ни голода, ни шнурка в клетке вивария, ни сына на востоке 5. Просто чернота. Выключение системы, как у компьютера, когда дергают вилку из розетки. Звук вдруг ударил по мозгам, как кувалда по жестяному ведру. Резкий, визгливый, он разорвал темноту одним рваным движением и вышвырнул меня из сна в холодную реальность барака. «Сирена, подъем, 6:00. Если верить часам Евы, которая тут же услужливо высветила время в услугу моему зрению, зелеными циферками, вокруг начался привычный армейский хаос. Скрип пружин, мат в 3 этажа, шлепанье босых ног по бетонному полу. Кто-то застонал, кто-то рыгнул, кто-то выругался. Так витиевато, что даже я оценил словесную конструкцию. Воздух в бараке стал густым и тяжелым, пропитанным запахом немытых тел, застарелого пота и чего-то кислого. Органического, чего хотелось дышать через раз. 40 аватаров. В закрытом помещении без нормальной вентиляции создавали атмосферу, способную сбить с ног непривычного человека. Я сел на койке, медленно, осторожно, давая телу проснуться раньше, чем буду требовать от него подвигов. Правое плечо отозвалось знакомой пульсацией, тупой и настойчивой, как напоминание от кредитора. Спина затекла от жесткого матраса и хрустнула, когда я повел лопатками. Очередь к умывальникам выстроилась вдоль стены. Человек 15 и двигалась со скоростью ленивого трицератопса. Умывальник представлял собой длинный ржавый желоб с дюжиной кранов, из которых работала половина. Вода шла холодная, с резким хлорным запахом, от которого щипало ноздри и слезились глаза. Я дождался своей очереди, открутил вентиль и наклонился. Вода ударила в лицо ледяной струей, и я фыркнул, разбрызгивая капли. Умываться одной рукой оказалось не так сложно, как я думал. Главное — не торопиться и не пытаться делать 2 движения одновременно. Правой что-то делать пока не хотелось. После вчерашнего выпада с лосем она снова заныла. Сраный чип. Пока очередь медленно ползла, а я стоял, вытирая лицо рукавом, мозг уже работал. Привычка. 30 лет в армии учат планировать на ходу, потому что если ты не планируешь, ты реагируешь. А реагирующий сапер долго не живет. Задач было 3. Первая — контейнер с личными вещами, который должен был прийти грузовым рейсом с земли. Куратор говорила про 2 суток после высадки, а с момента моего переноса прошли как раз 1. Если контейнер добрался до Востока 4, в нем мог быть мой инструмент. Ничего выдающегося, стандартный набор инженера-сапера. Но на Terra Prime даже хороший мультитул стоит дороже, чем на Земле целый ящик таких мультитулов. Вторая задача была важнее — шнурок. Мой троодон сидел где-то в исследовательском блоке, в клетке, за решетками и электронными замками. Оставлять шнурка в лаборатории я не собирался, поэтому нужен был план его вызволения. 3. Электроника из мешков бизона. Платы, чипы, контроллеры, которые я не успел ни оценить, ни продать. Лишний груз и лишние вопросы мне ни к чему, а кредиты были нужны вчера. «Ева, где тут скупка?» «На базе официально нигде», — ответила она с той интонацией, которая означала: «Ты задал глупый вопрос, но я слишком вежлив, чтобы сказать это прямо. Черный рынок работает на аванпосте перекресток по дороге на восток 3. Километров 25 отсюда. Тут торговать опасно. Бдит тот самый капитан, который вчера рассматривал твои железы с видом искусствоведа на аукционе». «Бдит он. Да он первый там в очереди стоит. Не удивлюсь, если уже рельсы туда наладил». 25 километров пешком через территорию, кишащую не пойми чем. Замечательный план для утренней прогулки. Транспорт здесь был просто необходим. «Можно сдать ходоку, но он возьмет гораздо дешевле», — сказал Ева. «Это те, кто постоянно туда ходит?» — спросил я. «Да, пути налажены, если не можешь уйти с базы, а деньги срочно нужны». «Да, это вариант», — подтвердил я, почесав затылок левой рукой. «Может, так и поступим?» «Ладно, сначала жратва. Все остальное потом. Столовая база «Восток-4» занимала бывший ангар для техники, переоборудованный с тем минимализмом, который свойственен военным строителям, когда бюджет освоен, а совесть ушла в самоволку. Длинные металлические столы тянулись ровными рядами от стены до стены, привинченные к полу, чтобы не двигались и не летали в случае массовых разногласий. Скамейки из того же матового металла, гладкие, холодные, без спинок. Потолок терялся в полумраке на высоте 7 метров, и где-то там, в переплетении балок и вентиляционных труб, гудели вытяжки, безуспешно пытаясь справиться с запахом вареной крупы, хлорированной воды и разогретого пластика, из которого были сделаны подносы. Свет давали ряды люминесцентных ламп, половина которых мигала в собственном ритме, создавая атмосферу дешевой дискотеки для депрессивных. Очередь на раздачу растянулась человек на 30. Я встал в конец и стал ждать, разглядывая помещение тем особым ленивым взглядом, который на самом деле фиксирует все. Выходы, камеры, лица, руки, кто где сидит и кто на кого смотрит. Раздатчица была крупной женщиной с красным лицом и выражением глубочайшего равнодушия ко всему живому. Она шлепала порции на подносы с точностью метронома и энтузиазмом заводского штамповщика. На каждый поднос ложилась горка серой клейкой каши, кусок синтетического хлеба, похожего на спрессованный картон, и пластиковая кружка с мутной коричневой жидкостью, которую здесь, видимо, из вежливости называли кофе. Я забрал свой поднос и пошел искать место. Каша выглядела как строительный раствор на ранней стадии затвердевания и пахла примерно так же. Хлеб при нажатии пальцем проминался и не возвращался обратно, оставляя вмятину, как на свежем пластилине. Кофе я понюхал и решил, что это скорее подкрашенная горячая вода с легким намеком на то, что где-то в соседнем помещении когда-то стояла банка растворимого Нескафе. Мой желудок на все эти наблюдения ответил громким бурчанием, которое означало: «Мне плевать на твои гастрономические претензии. Жри, что дают». «Справедливо». По пути к свободному месту я прошел мимо стола у стены, за которым сидела компания из 4 человек. Одного из них я узнал сразу, хотя мне не хотелось узнавать. Лось. Правая рука была перевязана от локтя до запястья грязным бинтом, и он ел левый, неловко зачерпывая кашу ложкой. Наши взгляды встретились. Лось смотрел из-под лобья, набычившись, и в его маленьких глазках плескалась та концентрированная злоба, которая не выветривается за одну ночь. Она вызревает, как хороший абсцесс, и рано или поздно прорывается. Вопрос только, когда и куда. Я прошел мимо, не замедляя шага. Ни вызова, ни примирения, просто прошел, как проходят мимо мебели. Фиксирую повышенную агрессию по микромимике. Голос Евы звучал в голове с профессиональной невозмутимостью. «Умеешь ты заводить друзей, кучер. Он с дружками так просто не отстанет». «Будешь моими глазами на затылке», — мысленно ответил я, ставя поднос на свободный край дальнего стола. «Уже?» «Двое из его компании тоже смотрят тебе в спину. Третий доедает кашу, и, похоже, ему вообще все равно. Значит, двое потенциальных плюс сам лось. Трое на одного. Один из которых однорукий. Очаровательная позиция». «Бывало хуже». «Когда?» «Потом расскажу». Я сел и принялся за кашу. Вкус оказался ровно таким, каким обещал внешний вид. Безликим, мучнистым, с отдаленным привкусом чего-то, что при большом воображении можно было принять за овсянку. Но горячая и калорийная. Желудок принял первую ложку с такой благодарностью, что я чуть не застонал вслух. Вторую проглотил не жуя, третью тоже. Голод делает из любой еды деликатес. Это я знал еще с военных операций на земле, когда трое суток на сухом пайке заканчивались тем, что вареная гречка с тушенкой казалась праздничным ужином в ресторане. Жуя безвкусный хлеб, я зрительно сканировал зал. Привычка, ставшая рефлексом, которую невозможно отключить. Глаза скользили по столам, по лицам, по рукам, по осанкам, считывая информацию так же естественно, как легкие втягивали здешний перенасыщенный кислородом воздух. Справа, ближе к раздаче, сидела группа человек в 10. Я узнал типаж мгновенно — должники. Те самые ипотечники из зала ожидания в Москве, которые подписали контракт ради денег и теперь отрабатывали каждый кредит собственной шкурой. Их лица были узнаваемыми. Аватар идеально подбирал черты подсознания. Но за прошедшие сутки они изменились. Потухшие глаза обрели осмысленное выражение, движения стали увереннее. Они ели жадно, по-деловому, как люди, которые поняли правила игры и начали считать будущие барыши. Освоились, прижились, приняли новую реальность и решили из нее выжать максимум. В каком-то смысле самая опасная категория, потому что у них была мотивация посильнее страх, у них были долги. Левее у окна, которое окном можно было назвать с большой натяжкой, поскольку бойница в бетонной стене, затянутая мутным пластиком, слабо соответствовала этому определению, расположилась компания помоложе. Пятеро громкие, размашистые, с той бьющей через край энергии, которая бывает у людей, еще не понявших, что мир может убить тебя в любую секунду. Они смеялись, толкались, локтями махали руками, рассказывая друг другу что-то, от чего весь стол периодически взрывался хохотом. Одного из них я узнал, тощий парень с сережкой в ухе и модной стрижкой, которая на Terra Prime смотрелась примерно так же уместно, как бальное платье на минном поле. Тот самый, что в зале ожидания, рассказывал про кореша, который за 3 месяца заработал на квартиру в Москве. Парень повернул голову, и наши взгляды пересеклись. Он замер на полуслове, узнав меня, и толкнул соседа локтем. Я отвернулся. Нечего давать повод. Уже доламывал хлеб, когда напротив меня опустился поднос. Без приглашения и вопросов, свободно ли. Просто поставил и сел. Так садятся люди, привыкшие занимать место, которое считают своим. Я поднял глаза. Мужику было на вид лет 20, но по глазам около 40, может, чуть больше. Крепкий, широкоплечий, с короткой стрижкой и спокойным лицом человека, которому не нужно доказывать, что он опасен. Левую щеку пересекал старый шрам, белесый, давно зарубцевавшийся, тянувшийся от скулы к углу рта, такие оставляет осколок, прошедший вскользь, или нож, пущенный с расчетом. Видимо, аватар скопировал с прошлого тела, или же рана здешняя, но зажила очень давно. Что не совсем вяжется, ведь аватар новый. Глаза серые, внимательные, без суеты. Он смотрел на меня так, как опытный сапер смотрит на незнакомое устройство, с уважительным интересом и готовностью ко всему. Я его узнал, тот профи в Москве из зала ожидания. Группа из 5 человек, сидевших отдельно от всех, молча, собрано. Этот был старшим, мы тогда еще друг другу кивнули. «Приятного аппетита», — сказал он, берясь за ложку. Голос ровный, негромкий. «Я Семен, но все зовут меня Гризли, командир группы «Вектор». «И тебе не хворать», — ответил я, продолжая жевать. Гризли кивнул, принимая тон. «Не обиделся, смотри-ка, даже не напрягся, даже начал есть свою кашу методично, без спешки». Полминуты мы молча работали ложками, и это молчание было комфортным, без натяжения, какое бывает между людьми, которые понимают цену тишины. Потом он отложил ложку и посмотрел на меня прямо. «Слышал, как Зорин тебя кучером назвал. Еще в Москве на вербовке. Знаю, кто ты. Рафланский мост. Слышал, как ты его подорвал. Легенда, мать его». Слово «легенда» он произнес без придыхания, сухо и по-деловому, как произносят «калибр» или «дистанция». Констатация, а не комплимент. «Такой сапер нам нужен», — закончил он. Я отпил кофе. Горячая подкрашенная вода обожгла небо, и я поморщился, хотя не только от вкуса. Легенда. Ненавижу это слово. Легенды красиво звучат на поминках, а в поле от них толку, как от бронежилета на манекене. «Мы идем на юг расширять фронтир», — продолжил Гризли, приняв мое молчание за приглашение к подробностям. «Зачистка сектора, установка коммуникационных вышек, работа грязная, но платят хорошо. Лут делим честно, доли равные». Профессиональное предложение от профессионального человека. Чистый контракт, понятные условия. 2 месяца назад я бы пожал ему руку, не задумываясь. «Я здесь не за деньгами», — сказал я. «Мне на Восток 5 надо». Лицо Гризли не изменилось, только глаза чуть сузились, как будто он перефокусировал прицел. «Туда не пробиться», — сказал он тише. «Блокада. Поле глушит все». «Знаю, но мне надо». Он смотрел на меня 3 секунды, читал, прикидывал, взвешивал, стоит ли давить или бесполезно. Потом еле заметно качнул головой, принимая решение, которое ему самому не очень понравилось. «Послушай совет». Голос стал еще тише, и Гризли чуть подался вперед, сокращая расстояние до интимного. «Ты все равно поедешь, я вижу. Таких не переубеждают. Но лучше тебе быть с нами, а не с местным расходником». Он помолчал, покрутил ложку в пальцах, потом продолжил. «Их командир, лейтенант Волков, гнилой человек. Людей не жалеет, использует как расходный материал. И слово тут не для красоты. Мы через неделю планируем рейд в ту сторону. Подумай». Гризли встал, забрал свой поднос, посмотрел на меня сверху вниз. «Подумаю», — сказал я. Он кивнул и ушел, лавируя между столами, уверенной походкой человека, которого здесь знали и с которым предпочитали не связываться. Я проводил его взглядом. Неделя. Через неделю рейд в сторону Восток-5. Это был вариант, может, даже лучший из возможных, потому что в одиночку, с плохо работающей рукой и без нормального снаряжения, я бы добрался до блокады примерно с теми же шансами, с какими черепаха добирается до финиша в забеге с грузовиком. Но неделя — это долго. Сашка ждет сейчас. Обдумать надо. Но это потом. Не прошло и минуты, как место Гризли оказалось занято. На этот раз без обстоятельностей и молчаливого достоинства. На скамью плюхнулся парень с энтузиазмом щенка, который нашел палку. Тощий, жилистый, с сережкой в ухе и горящими глазами. Аватар у него был спринт. Легкая модель, подвижная, заточенная под скорость, тело поджарое, сухое, без грима лишнего, с длинными руками и узкими плечами. Полная противоположность моему трактору. Если я был кувалдой, этот парень был швейцарским ножиком. Красивым, блестящим и хрупким. Он наклонился ко мне через стол, понизил голос до громкого шепота, который, впрочем, слышала половина ближайших столов. «Ты правда кучер?» «Тот самый? Я читал про мост, охренеть!» Глаза у него были круглые, восторженные. Так смотрят на космонавтов и рок-звезд. Мне стало неловко, а потом вовсе смешно. «Спасибо Зорину, теперь я поп-звезда». Я зачерпнул остатки каши со дна тарелки. «Парень, дай поесть». «Да я просто...» Он запнулся, замахал руками. «Познакомиться хотел, я Серега. Мы с пацанами тоже в расходнике». Сережка с сережкой, а у него все плохо с чувством юмора. Он произнес «расходник» с той бесшабашной легкостью, с какой произносят слова, значения которых еще по-настоящему не понимают. Для него это было приключение, квест, уровень в игре, который нужно пройти, чтобы открыть следующий. Дай бог, чтобы реальность поправила его аккуратно, а не через потерю конечностей. Серега залез в нагрудный карман загрузки и достал шоколадный батончик. Настоящий, земной, в яркой глянцевой обертке, которая смотрелась среди здешней серости, как бриллиант в луже. «Сникерс! Я уже и забыл, как он выглядит!» «Держи!» — Серега протянул его мне с таким видом, будто вручал орден. «Сладкие мозги прочищает за знакомство!» Я посмотрел на батончик, потом на Серегу, На его открытое, честное лицо с сережкой, на котором еще не было написано ничего, кроме молодости и глупой, прекрасной веры в то, что все будет хорошо. Сашка в его возрасте был таким же, примерно таким. Я взял батончик, кивнул. Спасибо. А теперь вали к своим, Серега. Он просиял, как будто получил автограф от любимого музыканта, вскочил и умчался к столу, где его компания немедленно обступила его с расспросами. Я видел, как он что-то возбужденно рассказывает, показывая в мою сторону, и как четыре головы одновременно вернулись ко мне. Я сделал вид, что не заметил, и спрятал батончик в карман. Сахар. На Terra Prime аватары жрали калории, как печка дрова, и сладкое тут было валютой покрепче иных кредитов. Парень отдал мне, считай, целое состояние. По местным меркам. По восторгу и щенячьему желанию понравится, но отдал. Запомним. Я допил остатки того, что называлось кофе, и поставил кружку на поднос. Пора было двигаться. Шнурок, контейнер, электроника. Три задачи. И ни одна не решится сама. Встать я не успел. Двери столовой распахнулись с грохотом, ударившись о стены, и в проем вошел сержант. Здоровенный, ростом под 2 метра, с квадратной челюстью и лицом, вытесанным из того же бетона, что и стены барака. На предплечьях перекатывались мышцы, затягивая рукава форменной куртки, а глаза обводили помещение с ленивым превосходством человека, знающего, что ему тут никто ничего не сделает. «Встать!» — рявкнул он голосом, от которого задребезжали подносы на столах. «Стройся!» Столовая зашевелилась, загремели скамейки. Застучали ботинки по бетону, люди поднимались неохотно, с кислыми лицами, дожевывая на ходу. «Физподготовка!» — скомандовал он. Опять плац топтать. «Задолбало!» — лениво протянул кто-то из дальнего угла. Сержант улыбнулся, медленно, широко обнажая крупные белые зубы, и в этой улыбке не было ничего веселого. Так улыбается человек, которому доставляет удовольствие то, что он сейчас скажет. «Нет, девочки, плац! Это для детсада!» — ответил он. Он обвел зал взглядом. Неторопливо, с удовольствием, позволяя тишине загустеть до нужной плотности. Глаза скользили по лицам, задерживаясь на некоторых чуть дольше. На мне они остановились и задержались. Огонек в его зрачках мне категорически не понравился. Хищный, предвкушающий, так смотрит кот на мышь, который еще не знает, что выход из норки перекрыт. Планы на день, которые я так тщательно выстраивал 15 минут назад, стоя в очереди к ржавому умывальнику, отчетливо затрещали по швам. «Куда он нас потащит? Воевать?»